я священномученика Макария, митрополита Киевского. Память его празднуется 1-14 мая. Священномученик Макарий, митрополит Киевский, до избрания на кафедру Киевской митрополии, был архимандритом Свято-Троицкого монастыря в городе Вильне. В 1495 году он в сане архимандрита, но уже нареченный митрополитом Киевским, присутствовал при венчании великого князя Литовского Александра с дочерью великого князя Московского Иоанна Васильевича Еленой. Вопреки желанию Иоанна III, таинство брака было совершено не архимандритом Макарием, а сначала виленским епископом Войцехом Табором, а затем духовником княгини Елены, придворным священником Фомой. В 1495 году, после смерти киевского митрополита Иоанна Глезны, совершилось рукоположение архимандрита Макария в сан митрополита собором русских архиереев Воссиана, епископа Владимирского, Луки Полоцкого, Воссиана Туровского и Ионы Луцкого. Для получения благословения на управление митрополией константинопольскому патриарху Нифонту были посланы старец Дионисий и инок Герман. В 1496 году патриарх прислал великому князю, княгине и митрополиту Макарию благословенные листы. Киев в то время был полуразрушен, и жить в нем было небезопасно вследствие постоянных набегов крымских и ногайских татар. Поэтому митрополит Макарий, подобно своим предшественникам, жил в Вильне, где отстаивал православие, активно действуя против католиков. Много скорбей, трудов и забот принял на себя митрополит Макарий. В 1497 году он решил посетить киевскую кафедру, особенно пострадавшую от нашествия татар. Послушный пасторскому долгу, митрополит Макарий смело двинулся в путь, несмотря на грозившую опасность нападения со стороны татар. И вот как повествует летописец, 1 мая 1497 года, на шестой неделе после Великого дня Пасхи, в понедельник, безбожные перековские татары убили преосвященного митрополита Киевского и всея Руси Макария. Произошло это в селе Стригалове, на реке Вжище, недалеко от Мозыря. Спутников его одних убили, а других увели в плен. Много зла причинили татары и окрестным жителям. Господь, заповедовавший не бояться убивающих тело, прославил своего верного служителя нетлением его тела. Оно было привезено в Киев и положено в соборном храме Святой Софии, где прославилось чудесами в 1625 и в 1634 годах. Неоднократно возжигались чудным образом свечи перед иконостасом в соборе, где почивал святитель, а от гробницы его исходил свет и огонь. Память его совершалась прежде в день тезаименитства, 18-31 января, но с 1827 года перенесена на день его кончины. В этот день мощи его обносились вокруг Софийского собора при пении тропаря святому. Ныне святые мощи священномученика Макария покоятся в Киеве во Владимирском кафедральном соборе.